Интересно, кого и что вы собираетесь судить? Общество, значительно произнес Лоран, в том виде, в каком вы его сформировали. Даниэль понимал, что его Шурин явно перегибает палку, но не вмешивался, боясь еще больше обострить ситуацию. Горничная переменила тарелки и поставила на стол запеченный окорок со шпинатом. Шарль Совло, улыбаясь, подвел итог. «То есть ты упрекаешь нас, родителей, в том, что мы недостаточно расчистили перед тобой жизненную перспективу?» «Вот-вот», — горячился Лоран, — «обустраивая общество, вы только о себе и думаете. И так продолжается безостановочно. Вы занимаете лучшие места, а молодежь вынуждена пробуксовывать. Но это в порядке вещей, так было всегда». «Да, но раньше молодежи было меньше, и она меньше стремилась мгновенно сделать себе карьеру. А что ей оставалось?» «Хорошо. Предположим, что завтра мы все уволимся», — продолжал Шарль Савло. «Что вы будете делать?» «Мы отбросим все старое и начнем с чистого листа. Необходимо, чтобы к управлению обществом пришло новое поколение». «Твое новое поколение столкнется с теми же проблемами, что и мы. Но решать оно их будет по-другому». В этом вопросе Даниэль не мог не согласиться с Лораном. Ему казалось неоспоримым, что молодежь должна обрести более широкие права и что ускорение темпов прогресса во всех областях жизни неизбежно приведет к досрочной отставке старших. «Наше общество развивается очень быстро», — вступил в разговор Даниэль. «Отношения отцов и детей не могут оставаться прежними. Уже нет ни деспотичного авторитета с одной стороны, ни слепого послушания с другой. Все строится на взаимной привязанности». «Не могли бы вы выразиться яснее?» — сквозь зубы процедил Шарль Савло. «Ты что, сомневаешься?» — воскликнула его жена. «Нет, это уж слишком. Из-за своих неприятностей ты теперь видишь все в черном цвете». Как обычно, она приняла сторону молодежи. После фруктов все перешли в гостиную. Довольный тем, что довел спор до точки кипения, Лоран завел с отцом мирную беседу о технических характеристиках и преимуществах цветного телевидения. Шарль Совло без особого воодушевления высказал свое мнение по этому вопросу. Его внимательно выслушали. Однако он был не такой простак, чтобы поверить в этот внезапный интерес к своей персоне. Он встал и раньше обычного ушел из гостиной. Жена последовала за ним. Лоран опять включил телевизор и попал на середину какой-то довоенной мелодрамы. Вначале они потешались над смешной женской модой, но вскоре невыразительные диалоги, прилизанные пейзажи и назойливая тошнотворная музыка показались им невыносимыми. «Надо же! А папа говорил, что у него остались прекрасные воспоминания об этом фильме», — удивленно воскликнула Дани. «Все относительно», — начал объяснять ей Лоран. «В свое время этот фильм казался хорошим, потому что кроме него не было ничего стоящего. С тех пор кино сделало значительный шаг вперед». Он выключил телевизор. «Знаешь, ты сегодня переборщил со своим отцом», — заметил Даниэль. «Да-да, я как раз тоже хотела сказать тебе об этом», — поддержала его Дани. «Может быть», — согласился с ними Лоран, — «но надо же когда-нибудь высказаться до конца. Понимаешь, папа чудесный человек, только ему иногда кажется, что на дворе 38-й год. Он как-то абстрагировался от того, что это его сверстники проиграли войну в 40-м, и что именно они изобрели атомную бомбу. Он подзабыл, что это его поколение никак не может восстановить мир в Азии и Африке, из-за чего целые народы буквально подыхают с голоду. Он не хочет понять, что это люди его возраста бросают на ветер бешеные деньги, проводя ядерные испытания вместо того, чтобы строить дома и дороги. И если сейчас мы находимся у края пропасти, то это их вина –